как от этого избавиться? Каждый вечер он оказывался один в маленькой столовой семейной квартиры. Он работал. Если становилось совсем скучно, он вставал и выпивал стакан вина или же смотрел в окно, но тогда вид пустынной улицы напоминал страшный сон. Особенно вид ставен торговца красками. Еще он мастурбировал. С этим была отдельная история. Он и хотел бы избавиться от подобной привычки, но каким образом, если не спать с женщинами? А как спать с женщинами, если вообще с ними не встречаешься? Иногда он следовал за какой-нибудь из них на большом расстоянии, но в скорости оставлял ее, а если к нему приставала шлюха, он спешил уйти. Он размышлял о самоубийстве, но никогда слишком долго. Ему удавалось больше не думать об этом, и тогда он вновь обретал уверенность. Две вещи спасали его — чтение, но не учеба, и Париж. Он любил Париж, а точнее улицы Парижа. Когда, присытившись монотонностью своей жизни, он решался провести один день, не встречаясь с Бреннюиром и не играя в бильярд, то выписывал зигзаги по городу. Его интересовали изменения в маршрутах автобусов и новые линии. Не пренебрегал он и убогими трамваями. А к метро у него была, можно сказать, живая привязанность. Он любил не город, а его топографию. Он знал только скелет, а не плоть. Тем не менее, сумерки казались ему волнующим временем. Когда пронзительно кричат продавцы газет, когда искрящиеся террасы кафе выплывают из тумана, пропитанного механическим ревом, когда солнце, будто огромный красный шар, сдувается позади триумфальной арки со стороны Сен-Жермен-ан-Ле. Он также спасался от отчаяния, когда читал. Например, событием становилось для него такое чтение, как «Человек, которого звали Четвергом» или «Хамелеон». Чтобы обрести равновесие, он прочел Гёте, хотя совсем его не любил, а еще, уступая определенной интеллектуальной моде, принялся увлеченно изучать томизм. Это он-то, атеист. Тем временем его бабушка, загнивавшая в дальней комнате, состарилась, настолько, что от старости стала агонизировать. Это продлилось 2 дня, поскольку душа у нее приросла к телу, как говорил Цюкден-старший. Время от времени Винсент заходил посмотреть, что происходит. Старуха по-прежнему хрипела, вцепляясь в простыни. Он смотрел на нее несколько минут, потом ему говорили, что стоять здесь нечего. Тогда он уходил. В его жизни это мало что меняло. А в это время он читал «Общие чувства», произведение одного преподобного отца. Ему было страшно интересно. В бильярде он достиг таких успехов, что в тот день побил Бреннюира. Скорее всего, имеется в виду книга доминиканского священника, приверженца томизма Режинальда Гарю Лагранжа «Общее чувство. Философия бытия и догматические формулы», вышедшая в 1922 году, как раз тогда, когда происходят описываемые события. А когда вернулся, все близилось к концу. Наняли милую женщину, внимательно следившую за шагами смерти и вязавшую шерстяные носки для своего мужа, инспектора газовой службы, у которого мерзли ноги. Семья уселась за стол. «Бедная старушка. Ничего не осознает», — сказал Цюкден-старший. Мадам Цюкден вздохнула. Это была всего лишь ее свекровь, но свекровь, которая никогда не делала ей ничего плохого. Без нее и этой квартиры бы не было. Пришлось бы оставить Винсена в Париже одного, и бог знает, что с ним могло бы случиться. После ужина убрали со стола. Винсен принялся работать, его отец просматривать газету, а мать читать роман. Ровно в 10 месье Тюкден встал и сказал: «Пойду посмотрю». Жена инспектора невозмутимо сказала ему, что это может продлится еще некоторое время. Он отправился спать. За ним его благоверная. Винсен, оставшись один, работал до часа. Потом ему захотелось пить, он выпил стакан вина. По улице приезжали машины мусорщиков. Их был целый десяток. Он узнал их мирную вереницу. Подумал, что неплохо пойти посмотреть на происходящее в дальней комнате. Медленно открыл дверь. Жена инспектора газовой службы спала. Бабушка тоже. Она была совсем желтая, и глаза ее оставались открытыми. Она лежала, вцепившись в простыни своими пухлыми и короткими пальчиками с длинными и черными ногтями. Винсент тихонько закрыл дверь и пошел спать, смутно думая, вот и все, как просто, ничего особенного. Он тут же уснул.